Я была призраком. Как иначе описать то, в чем состояла моя жизнь в этом городе? Ходить, ходить, скользить вдоль стен, сталкиваться с существами, которых я никогда больше не увижу. У меня не было ни прошлого, ни будущего, ни имени, ни цели, ни воспоминаний. Только тело и лицо, два глаза, два уха. Реальность, как морские волны, несла меня по прихоти то одного, то другого течения. Ворота, супермаркет, внутренний двор, пассаж, церковь — все случайное, незнакомое. Для призрака не существует ни времени, ни погоды. Дождь, солнце, бегущие по небу облака, теплый ветер, холодный ветер, снова дождь. В лучах солнца танцует пыль, иногда мушки. Раскатистый шум, рев клаксонов, храп, детские крики в пустом парке. Высокое, легкое, оглушающее позвякивание трамвая, несущегося по рельсам, проложенным на искусственном газоне, гул вертолета в небе. Может, все это доносится до меня как бы через наушники? Я потеряла свой плеер, но стоит мне засунуть в ухо мизинец, как я слышу Арету Франклин, Бесси Смит, Фатумату. В ушах у меня звучат Бекка и Фелла. Фелла чеканит свое «I'm not a gentleman». Единственные слова, которые что-то значат. Все прочие слова мертвы. Что становится со словами после того, как они умирают? Они начинают новую жизнь среди облаков. Или в отдаленной галактике, в туманности Андромеды, на безымянной звезде, которую мы никогда не увидим. Быть призраком не значит лишиться глаз. Наоборот, я вижу все до мельчайших деталей. Каждую морщину, трещину, любой след на поверхности тротуара. Вот тут на стене красная полоса. Там остатки афиш, оторванные слова, болтающиеся в воздухе слоги. Бле, онт, пи, цифры, 3077, НХ, 0, Т, 125, Ай, Б, Т, А, С, 1212, даты. Отбросы времени никому больше не нужны. И все эти улицы. Патен, Пастер, Фонтен-Дюбют, Рюмкорф, Валетта, Эрнестина, Антуан Карем, Экуф, Грибоваль, Бельзюнс, Вальми. Отражающие бессмысленные маршруты, как будто я могла пройти везде по всем этим улицам, переулкам, бульварам, хоть один единственный раз в жизни. Я держала в руках план из туристического справочника, который купила на набережной у кого-то из букинистов. Вначале, чтобы изображать туристку, делать вид, что осматриваю исторические памятники, хожу в музеи и знаменитые кафе. А потом я забыла, зачем мне этот план. Я отмечала места, куда не собиралась идти, и читала их названия вслух. Я садилась на скамейку там, где было относительно прохладно. Тысячи людей, мужчины, женщины, дети, вышагивали, как я, на ватных ногах с пустыми глазами. Я разрабатывала сложные маршруты. После улицы Брашан перейти улицу Монахов, свернуть на улицу Лежандр, пройти мимо церкви Святой Марии, дальше до улицы Дюлон, оттуда через бульвар на Бернскую улицу, а потом на Константинопольскую и Римскую. Оттуда рукой подать до вокзала Сен-Лазар. Там остановиться, подождать немного и посмотреть, послушать, подумать. Что-то жгло меня изнутри. Естественно, солнце, как будто я не привыкла к африканскому солнцу. Вечером после целого дня ходьбы, улицы, пыльные парки, эспланады, лестничные пролеты, отдых на каменных скамейках, я чувствовала, как горит лицо, руки и ноги. Словно через кожу внутрь проникала лихорадка. Умываясь в туалетах кафе, я видела в зеркале свое потемневшее лицо и красные глаза. Я постепенно превращалась в страшилище. Женщины от меня отшатывались, другие смотрели искоса. Однажды я поймала в зеркале взгляд стоявшей рядом девушки, и во мне тут же поднялась ярость. Я схватила ее за плечи с криком «Что ты хочешь? Говори, что тебе нужно!» Она вырвалась и убежала, выкрикивая оскорбление. У меня кружилась голова, мне слышался голос Шинас. «Да она сумасшедшая!» В зале официант протянул мне рюкзак. «Больше сюда не приходите». С меня даже не взяли денег за кофе. Такая история случилась в первый раз, но скоро это почти вошло в привычку. Кафе, перебранка, потом меня выгоняют. Это придавало мне уверенности в себе. Если люди боятся, значит, они тебя видят, ты существуешь. Я постепенно приближалась к улице Фриан, к кабинету дантиста Мсье Лартеги. Проводила много времени в ботаническом саду, в оранжерее. Лето кончалось, зарядили дожди. По стеклам оранжереи стекала вода, я чувствовала запах земли, как в Африке. Слушала легкое постукивание капель, вдыхала влажный воздух. От всего этого у меня возникал озноб, как когда-то при высокой температуре, ощущение одновременно приятное и болезненное. Я чуть не плакала и шептала: «Биби, где ты? Почему ты меня бросила?» Там, в Африке, она однажды чуть не умерла от лихорадки. Мы ехали по дороге вдоль океана из Кот-де-Вуара, из Гран-Басама. Сверху падали такие же тяжелые капли дождя. Волосы у нас слиплись от жары. Машина прыгала на рытвинах, небо было черным. На границе пришлось простоять 2 часа. Бумаги на машину оказались не в порядке. У меня так и не было паспорта. Папа вел переговоры и заплатил штраф. Целую пачку седи. Когда мы приехали домой, Биби не держалась на ногах и не могла говорить. Всю ночь я просидела около нее. Я хотела молиться, но у меня не получалось, я только повторяла до одурения: «Господи, не дай ей умереть». Утром пришел врач. Он делал Биби противомалярийные уколы, но температура держалась еще долго. Врач сказал: «Есть риск, что у Биби начнутся судороги и что она останется ненормальной». Я все время следила за ней. За каждым ее движением приносила охлажденные салфетки, заставляла ее пить, подставляла ведро, когда ей нужно было сделать свои дела. Уже позже я подумала, что именно в это время начала отдаляться от Биби. Может быть, я просто-напросто не хотела страдать. И потом я ведь знала, что она мне не родная сестра, что рано или поздно она меня бросит и перейдет на сторону Баду, что будет жить своей жизнью. Именно так и произошло. Хаким поселил меня в своей комнатушке. Он влюбился в меня и хотел, чтобы я стала его подругой. Точнее, он хотел стать моим любовником, так он говорил. Он хотел, чтобы мы начали совместную взрослую жизнь. Сам он сбежал из семьи, от буйного и жестокого отца, в детстве жил то с матерью, то в разных приютах. Он пережил худшее, что только можно вообразить. Побеги, сквоты, наркотики. Он имел дело с бандами хулиганов, живущих наркоторговлей и грабежами. Примечание: сквот — нелегально занятое помещение. Конец примечания. Он был всего на 5 лет старше меня, но вел себя как старший брат. «Не делай того, не делай этого, ты способна на большее, чем все эти типы». Я слушалась его, ходила на занятия театрального кружка, на разные встречи. Это он выбрал меня для 202-й ночи. Он говорил, что у меня есть актерский талант. У него было много приятелей, и все считали нас влюбленной парой. Но проходило несколько недель, и я снова ощущала внутри пустоту и гнев, собирала рюкзак и, натянув шапку до ушей, уходила из дома. Мне не хватало молчания, то есть шума улицы и чувства локти, единения с толпой. Я ходила вокруг Бисеттер или по улицам недалеко от Джустье, ботанического сада или вокзала Аустерлиц, по Сен-Медар, Арталан, Пистолоцци, Патриарший. Или забиралась в район Данфер-Рашро, Томпес-Суар, Алезии, Бруссе, Кабанис, бродила вокруг больницы Святой Анны, по улицам Паскаля, Кордильер, Брока, Крульбар, Прекюлет, Буссенго, и всегда в какой-нибудь день, а скорее утро или вечер, оказывалась на пути к улице Фриан. Авеню Дюмен, улицы Шатион, Шантен, Кен, Картон. Внутренний двор на Фриан, окруженный безобразными кирпичными домами, где собиралась привычная тусовка, молодые бродяги и старухи-пьяницы, которых постоянно выгоняли сторожа соседнего супермаркета, или сварливые консьержи, а те неизменно возвращались, словно что-то забыв на этом самом месте в грязных проходах, уставленных катками с ракитником и олеандрами. Спокойное осеннее солнце отражалось в стеклах, и где-то среди них находилось окно дантиста Лартеги, его смуглой ассистентки Шеназ Баду. Я принадлежала к лагерю скитальцев, клошаров, нищих, голодных детей, карманных воришек, потаскух, одиноких стариков, старухи с ногой, перевязанные за варикозные язвы, депрессивных юнцов, крепостных, изгнанников, африканцев, сбежавших из своих стран, новообращенных в поисках знахаря-мудреца, гадальщиков на пенсии, кандидатов на самоубийство, пугливых убийц, матерей, лишенных материнских прав, разведенок, подростков, убежавших из дома, стыдливых эксгибиционистов и еще многих других. А у меня нет фамилии, нет возраста и места рождения. Меня прибило сюда, как волна прибивает к берегу мусор. Старик из Мавритании, носивший широкий плащ даже летом, читал свою книгу. Потом нараспев повторял хадисы, высказывания пророка, сначала по-арабски, потом по-французски, очень медленно и без ошибок. «Человек должен совершать столько благих деяний, сколько у него суставов в теле. И так всякий день, когда восходит солнце. Справедливо рассудить спорящих, благое деяние, помочь другому сесть на лошадь или навьючить на нее поклажу, благое деяние. Доброе слово, благое деяние. Каждый шаг на пути к молитве, благое деяние. И убрать с дороги все препятствия, тоже благое деяние». Я не очень хорошо понимала смысл его слов, но они меня умиротворяли. Как-то он поглядел на меня и сказал: «Поклоняйся Богу, как будто ты его видишь, потому что, хоть ты его и не видишь, он тебя видит». А мне хотелось ответить ему: «Но ведь я не Бога ищу, я ищу свою мать, ту, что меня создала, питала своей кровью и молоком, носила в себе и вытолкнула в этот мир. Какое значение имеет для меня все прочее? Где-то свирепствуют война или голод, преступления и революции. Какое мне до них дело? Пусть этим занимается твой Бог, который все видит». Хаким Кинг без конца говорит о таких вещах. Он слушает радио, смотрит телевизор и возмущается. Гибель невинных в Бейруте или Дженине, смертники, подрывающие себя, бомбардировки в Ираке, секторе Газа, Африке. Легко ему об этом рассуждать, спокойно сидя в собственной комнате. У него есть приятели и помощники, зарплата социального работника в центре Мальро. Он пользуется авторитетом. И еще его чертов театр. Каким из удачливых? У него всегда была мать. Он как-то даже познакомил меня с ней, она живет в пригороде Мелёна. Хаким постучал, и она открыла: маленькая старушенция, согнутая и морщинистая. На ней был вышитый кафтан, на лбу и на руках синие татуировки. Она плохо говорила по-французски и все время вставляла арабские слова. Она нас угостила сладким чаем с сушеными финиками. Когда мы уходили, Хаким поцеловал ее в голову. Я позвонила в дверь кабинета доктора Лартеги. Думала увидеть Шеназ, но открыла молоденькая девушка. Она велела мне заполнить вопросник. Я не жульничала, у меня действительно болели почти все зубы. Да, я здесь первый раз. Я придумала себе имя — Ребекка Кути. Я не сомневалась, что доктор никогда не слышал об афробите. Примечание: афробит — своеобразный музыкальный жанр, основным разработчиком которого был нигерийский музыкант Фела Кути. Конец примечания. В графе «адрес» я хотела написать «Лагос, Нигерия», но девица меня остановила: «Вы живете не в Париже?» Тогда я дала адрес Хакима. Осмотр продолжался очень недолго. Доктор заглянул мне в рот, после чего, опустив маску и подняв на лоб очки, изрек свой вердикт. «Мадемуазель, ваши зубы в таком состоянии, что понадобятся месяцы работы, чтобы привести все в порядок. Вам следовало бы принять другой вариант, не столь дорогостоящий». «И какой же именно?» «Вырвать все больные зубы и поставить протезы. В этом случае расходы может покрыть страховка, если у вас самой нет средств». Я с трудом удержалась от смеха. Интересно, дал бы он такой совет своей падчерице, прелестной девчушке, записавшейся по его настоянию на медицинский факультет, чтобы к 28 годам у нее не осталось собственных зубов, а только протез с двумя металлическими крючками, держащимися на двух последних зубах. На своем бланке доктор нацарапал имя стоматолога из государственной клиники. От оплаты отказался. Ему хотелось, чтобы я со своей шапкой и рюкзаком скорее ушла, а вернулась на улицу. Какой смысл подслушивать, если и так ясно, что он звонит, своей драгоценной говорит: «Делай, что хочешь», но чтобы она больше не являлась в кабинет и не отнимала у меня драгоценного времени.